Детский дом. Меня куда-то надо было девать, отдавать учиться, по крайней мере. И вот настал момент, и мама, нажарив мне на дорогу белых гренков, отправила свою дочку с какой-то попутчицей-теткой в Башкирию, в детский дом для ослабленных. Была осень. Мы ехали несколько суток. По дороге я всех настойчиво угощала размякшими мамиными гренками. Потом пришлось добираться от вокзала за город пешком. Помню золотой лес, по которому мы шли к детскому дому, парк, запах забродившего палого листа, дыма, из берега дух свежести речной тины. Детский дом, двухэтажный дачный дворец, стоял на высоком берегу речки Уфимки, под Уфой. Тогда по детдома и дома пионеров отводились действительно дворцы. Правда, под психбольницы, колонии и тюрьмы шли монастыри. Там меня посадили сразу во второй класс, выяснив, что я умею читать и писать. Мне выдали тетрадку. Я в первый раз в жизни зажала в пальцах ручку, обмакнула ее в чернила и торжественно стала выводить буквы. Подошла учительница и сказала: «Ты почему начала писать с середины страницы? Надо писать сначала». Я тогда беззаботно вырвала лист и на следующем вывела дату и слова «классная работа» снова ровно в центре страницы, как заголовок на титульном листе книги, а надо было на первой строке. Учительница подошла, посмотрела, велела написать снова. Я опять начала с середины. Терпение у нее лопнуло, и меня отвели в первый класс. Там я живо стала отличницей, что не мешало мне вести себя точно так же, как летом в лагере. И поскольку я уже была пионеркой, меня опять выгнали из пионеров. Я помню, как заболела ангиной, и меня положили в лазарет. Он назывался «Изолятор». Я лежала в бреду на чистой белой коечке, по-моему, запертая, совершенно одна, было очень страшно. И я обрадовалась, когда увидела маленькую мышь под соседней кроватью. Я тут же отдала ей припасенный под подушкой хлеб. Она взяла его передними лапками, села на хвост, как белка, и стала есть. Там, в детском доме, мы готовились к Новому году. Наши воспитательницы все поголовно были ленинградками, которых вывезли с детьми в блокаду, и они с нами устроили настоящий новогодний концерт. Это был театр. Меня нарядили цыганкой. Я пела, сидя на полу в хоре, ляй-ляй-ляй, в цветастых юбках и в платке, а на моей тощей груди висело ожерелье из стеклянных елочных бус. А потом я плясала, размахивая юбками. Уж что-что, а жизнь цыганского табора мы видели ежегодно, как только спадала вода в Волге. Они ставили шатры на нашем берегу, варили похлебку, это нас и приманивало. Трещали костры, сидел на цепи медведь с кольцом в носу, бегали, как угорелые чумазые детишки в комбинезонах с разрезом. Детеныш присел, прореха разошлась, сделал свои делишки, вскочил и побежал. Не помню, как они плясали, но я плясала в детском доме точно так же. После этого за мной стал преданно ходить мой первый в жизни кавалер, воспитанный сын учительницы. Беленький второклассник. Я его держала в строгости, как полагается барышне из хорошей семьи. И мы даже с ним ни разу не подрались. К сожалению, мне не в чем было ходить гулять, я замерзала. И я написала маме письмо с просьбой прислать мне пальто и валенки. И надо же такому чуду произойти, что мама мне прислала огромную посылку с бархатным теплым пальто и валенками, наследство от моей троюродной сестры Маришки Вегер, американское пальто на искусственном меху с большой чернильной кляксой справа. Я надела эту замечательную, теплую и удобную, в ней можно было валяться на снегу, одежду, а потом в экстазе стала бегать и кружиться по льду пруда. Валенки меня сводили с ума, как было хорошо и приятно ногам. И тут же я угодила ногой в незаметную маленькую полынью. Нога в валенке провалилась безнадежно. Я вынужденно сидела на льду, протянув свободный валенок, и кричала почему-то «Ура, товарищи!». Поэтому меня стали тащить не сразу, не заметили, что я стала одноногая, а когда вытащили, то валенок ушел на дно. К весне детей поубавилось, их возвращали на место. В мае вывезли последних. Детский дом для ослабленных уходил на каникулы. Может быть, его и расформировали вообще. В послевоенные годы был неурожай и голод. Разъехались воспитательницы. Увезли моего друга. Увезли Маню, 14-летнюю девочку, слабенькую настолько, что она ручку с пером еле удерживала в пальцах, поэтому мы сидели с ней в одном первом классе. Она была высокая, худенькая, плохо ходила. У нее были огромные черные глаза. Опустел наш большой дом над речкой Уфимкой на крутом берегу. Его закрыли. Осталась только сторожиха с каким-то мужиком. Я жила у них в домике. Они говорили по-башкирски. От того времени у меня в памяти застрял счет по-башкирски. Бир, ике, иш, дурт, биш, алте, жиге, сыгес, цугес, ун, унбир, ун, ике и так далее. Простите меня, господа башкиры, если что не так. Раньше я знала ваш язык. Сторожиха и ее мужик собирали в лесах подснежники на продажу. Я ходила с ними, помогала. Старалась как-то принимать участие в этой непонятной теперь жизни. Мы собирали цветы на огромных росистых полянах, окруженных высокими деревьями, в утренней тени, когда солнце сидело еще низко. Мы собирали цветы на рассвете, целыми корзинами. Там была какая-то густо-синяя даже трава, в которой сидели крупные белые звездочки подснежников. Надо было рвать не раскрывшиеся бутоны. Я уже понимала, о чем башкиры говорят. Все-таки 8 месяцев среди местного населения. Дети обожают узнавать чужие языки и легко их усваивают, чтобы все понимать, разведывать, узнавать. Они не могут без информации. Дети — прирожденные разведчики. Башкирская пара говорила о том, что меня, наверное, переведут в другой детский дом, но куда еще неизвестно. Не пришло распоряжение, потому что моя мать меня не забирает, бросила. Я этому не поверила. Потом я узнала, что просто мы все такие, мы вечно опаздываем всюду. Даже когда семья Вегеров, моего прадеда Ильи Сергеевича, должна была креститься в лютеранской церкви, вслед за тем молодые Илья Сергеевич и Ася, у которых уже был выводок внебрачных детей, в том числе и моя маленькая бабушка Валя, собирались обвенчаться, узаконить потомков и отдать их в школу. Так вот, и на это важнейшее событие Вегеры опоздали катастрофически. Однако дисциплинированный немец-пастор их дождался, только вежливо спросил: «Warum so spät?» — «Почему так поздно?» Днем я одна гуляла в лесах. Там была некая заманчивая вещь — пещера Пугачева. Вход в нее — узкая кривая щель виднелась высоко в крутом обрыве. Говорили, что там огромные пространства. Я долго примеривалась туда залезть и втиснуться, но что-то меня не пустило. Какой-то инстинкт не ходить туда, где тесно. Зато в лесу я набрела на домик, небольшую вроде бы дачу. В окне сидела женщина и курила. Я попросила папиросу. Она дала мне папиросу и огонька. Я вполне профессионально изобразила курильщицу, не кашляла. Женщина с интересом на меня взирала. Откуда появилась в лесу эта красивая дама? Я думаю, если бы я осталась в этих лесах, она бы меня точно удочерила. Я ей наплела, что у меня никого на свете, я сиротка.